Боль может кончиться. Она смотрела на меня широко открытыми глазами, словно в растерянности, а я думал, помешанная она, полутруп, или же передо мной некое духовное существо, очищенное страданием. Может быть, странная дикарская красота, исполнившая меня в юности такой любви и преклонения, и была предвестником некой загадочной духовности. Бывают ведь неведомые святые с диковинными судьбами. Но нет, она — разбитая чашка, бедная сломанная ветка. Все, что было в ней честного своего, разрушено той жестокой силой, что заставило ее отступиться от Титуса. Но как бы там ни было, я люблю ее и предан ей, как был всегда, и здесь, и там, где звезды, а за ними еще звезды, еще, которые я видел в ту ночь, когда лежал на скалах, а золотое небо медленно выворачивало вселенную наизнанку. Может, моя дорогая, моя царица, мой ангел, боль может кончиться. Ах, суметь бы достучаться до ее сознания, снять с него цепи, пробудить в ней надежду, влить в нее хоть каплю надежды, желания, желания любви, счастливой жизни. Но она только растерянно нахмурилась и вернулась к Бену. Нехорошо я с ним обращалась. А я уверен, что ты вела с ним, как святая, многострадальная святая. Нет, я вела себя плохо. Ну, пусть так, называй, как хочешь. Все равно с этим покончено. И тогда я увидел ее невинной, как в прошлом мужчины видели девушек-послушниц и думали, мы скоты, а вот они ангелы, чистые, незамаранные, как мы. Я увидел ее прекрасно невинной, простой, недалекой, ничего не понимающий, как живой укор мне, прожившему жизнь среди суетных эгоистов и бойких, расчетливых женщин. Но и виноватой я ее увидел, реально повинной в реальных проступках. А могло ли быть иначе? Я вспомнил слова Перегрина. Тот из супругов, который пусть и беспричинно считает себя виноватым, становится рабом другого и не может удержать своих моральных позиций. Вместе с собственными грешками она взвалила на себя и его вину. Она чувствовала себя повинной в его грехах против нее, против Титуса. Все стало мне ясно. И, взяв вину на себя, присвоив ее, она стала преклоняться перед виновником, возвела его в святые. Ах, если бы только мне удалось избавить ее от этого давящего, калечащего чувства вины, от этого надуманного преклонения, Боже мой! Она даже передо мной считает себя виноватой и вынуждена утешаться мыслью, что я ее ненавижу. Она заколдована, вся опутана чарами самосохранения, которые сама же сотворила за долгие годы, чтобы защититься от страшной боли, которую принес ей брак с мерзким, маниакально ревнивым самодуром. В страхе перед ним она поддалась внушению, когда из года в год он снова и снова и снова твердил одно и то же, что во всем виновата она и только она. Неудивительно, что Титусу хочется удирать на скалы и петь, лишь бы ему не напоминали об этих сценах. Она поплакала. Слезы в старости не то, что юные слезы. Не плачь, Хартли. Ты похожа на поросенка в Алисе, как в детстве. Я знаю, я безобразная, отвратительная. Да брось, родная. Стряхни с себя этот кошмар. Она утерла слезы моим платком, дала мне подержать ее за руку, снова принялась размышлять вслух. «Но почему ты думаешь, что мой брак такой несчастливый?» Теперь она смотрела на меня почти лукаво, словно готовясь начисто опровергнуть любой мой ответ. «Хартли, милая, ты запуталась.